Нужно было счищать ржавчину с труб. Снаружи еще куда ни шло, а надо изнутри. Труба как раз человека диаметром. Залезла внутрь на карачках, потом стала вылезать. Пятиться задом. Зад уже наружу, а сама еще в трубе. И вот тут все и произошло. Дергалась, а куда денешься в железных объятиях? Кричала, а голос уносила в другой конец трубы. Тяга. Вылезла, натянула трусы, трико, теплые ритузы, ватные штаны, а кругом никого, только снег идет. И даже следов никаких нет, только припорошенные. Снежинки валят крупные с детскую ладошку. Это у них там золотые лучи, дожди, лебеди, голуби, а у нас зима, снегопад. Вопрос, погодите, это не в ту сторону получается? Этак вы до дедок и до бабок дойдете, до того, как, лечившийся виноградом на Ла-Клеман, пращур познакомился с Паганини.